И вот вечером следующего дня Башмакова, забывшегося витиеватым хмельным сном в купе фирменного поезда «Волгарь», грубо разбудили люди в милицейской форме и потребовали предъявить багаж. Шифр чемоданного замка он набрал сразу. Тот состоял из трех первых цифр номера незабываемой полевой почты. В казарменной песенке, которую Олег вместе с армейским дружком накануне проорал раз 20, не меньше, так и подчеркивалось: «Мы номер почты полевой теряем только с головой». Зато, набрав шифр, Олег потом еще долго возился, разгадывая, в какую из четырех сторон откидывается чемоданная крышка. Спасибо, милиционеры помогли. На суровый вопрос, что находится в стеклянной емкости, Башмаков, еще не сообразив обстановку и продолжая пребывать в мире алкогольной всеотзывчивости, ответил согласно своим гастрономическим симпатиям: «Жуткая дрянь». Дело в том, что рыбьи яйца он не любил с детства. В семье, понятное дело, не приучили, а в пионерском лагере под видом черной икры им однажды дали такую дрянь, что потом все пионеры во главе с вожатыми 3 дня стояли в очередь к белым домикам. «Документы», – потребовал милиционер. «Аусвайс?» – угрожающе засмеялся Олег и стал шарить по карманам, но краснокожего райкомовского удостоверения не обнаружил, а только паспорт. «Что же это вы, Олег Трудович, с таким хорошим отчеством, а икру у государства воруете?» — попенял милиционер, изучая документ. «А мне ее подарили», — беззаботно возразил Башмаков, не понимая еще, в чем дело. Понял он, когда, предъявив стандартное обвинение в браконьерстве и незаконном вывозе рыбной продукции из области, милиционеры стали его ссаживать с поезда на ближайшие станции. Еще можно было все уладить. Пройди, Башмаков, спокойненько в линейное отделение и тихонько попроси старшего звякнуть областному комсомольскому начальству. Но у пьяных свои нравственные императивы. Олег стал вырываться, кричать, будто он охренительный московский руководитель, что он всех разжалует в рядовые и даже еще ниже. Крики и угрозы на участников операции «Бредень» не подействовали. Олегу начали выкручивать руки, и тогда он совершил непростительное для человека, являвшегося помимо всего еще членом районного штаба народной дружины. Башмаков ударил одного из милиционеров в ухо. Сдачу, как и следовало предвидеть, он получил сразу ото всех. Когда составлялся протокол, Олег, отняв платок от разбитой губы, с пьяной значительностью сообщил, где именно он работает. Но документальный сей факт подтвердить никак не смог. По этой причине в благородное номенклатурное происхождение своего пленника милиционеры наотрез отказывались верить, даже издевались. Мол, если расхититель икры райкомовец, то они здесь все министры Щелоковы. И даже, подымай выше, Чурбановы. Этот смех задел Башмакова почему-то гораздо больнее, нежели полученные тумаки. И, потеряв от обиды всякое соображение, он предложил им позвонить по межгороду в Москву, в приемную первого секретаря краснопролетарского райкома партии, где круглосуточно дежурил кто-нибудь из инструкторов. А с ними-то как раз Башмаков был коротко знаком по спецстоловой. Словосочетание «райком партии» в те времена еще имело силу магического заклинания. А может быть, милиционеры захотели торжественно убедиться в том, что задержанные попросту надувают фафана и берет их на пушку. В общем, поколебавшись, астраханские икроблюстители согласились. Но если Бог хочет кого-то погубить, то прибегает к совершенно уж дешевым сюжетным вывертам. Трубку снял сам первый секретарь Чеботарёв, человек, под взглядом которого падали в обморок инструкторы райкома и секретари первичек. Он задержался допоздна, как потом выяснилось, чтобы доработать свое выступление на завтрашнем заседании бюро горкома. Кстати, с этого выступления и начался его стремительный взлет к вершине партийной пирамиды. И очень скоро он вместе со своей знаменитой зеленой книжицей ушел сначала в горком, а потом в ЦК. Услышав от милиционеров знакомую фамилию, Чеботарёв потребовал к трубке Башмакова.